«Видите тот холм?» — указал я на выбранную мной позицию, и, дождавшись утвердительных ответов от отряда, продолжил объяснять план. «Я на своей машине заеду на него и буду выбивать противников по одному, вы в это время будете ждать моей команды. Как только противник приблизится достаточно близко, в бой вступите вы, Альберто, Мигель, возьмете автоматы, остальные обходите с тем, что есть. Из укрытий не высовываемся, не геройствуем, слушаем команды». «Все понятно?» «Так точно», — хором ответили мои подчиненные. «Все же толику армейской дисциплины привить им я смог. Чтобы занять нужную позицию, нам потребовалось минут 10, двигаться приходилось медленно, чтобы не демаскировать себя раньше времени облаком из пыли. Аккуратно заехав на холм и проследив, чтобы отряд занял свои позиции, я открыл люк в кунге, расстелил толстое одеяло, чтобы не сжечь себе руки, и высунулся наружу с барритом. Верный гарант лежал в рядом, чтобы в случае чего сменить старшего брата. Через оптический прицел с близкого расстояния ситуация стала выглядеть еще хреновей, чем издалека. Несколько зэков стояли вооруженные трофейными винтовками, ценности выносились не только из амбара, но и из дома, а трупы защитников лежали недалеко от пробитого многочисленными выстрелами трактора. Что сейчас происходит с выжившими Морганами, было понятно по отчаянным крикам. Закончив осмотр и определив лидеров банды, которые, во-первых, сами не работали, а во-вторых, носили неприличное количество украшений и самые красивые стволы, я наметил приоритетные цели. Вдох-выдох, выстрел. По центру груди здоровенного негра, с толстой золотой цепью на бычьей шее, образовалась совсем неаккуратная дыра, из которой тут же хлынула кровь. Второй выстрел, и стоящий рядом с ним еще один негр падает с разлетевшейся на части головой. Используя по максимуму ускорение сознания и возможности тренированного тела, я выбивал одного противника за другим, опустошив магазин за 10 секунд. Поняв, что неизвестный снайпер только что отправил на тот свет сразу пятерых, уголовники тут же встрепенулись и начали искать укрытие. Однако их подвело то, что они не только не смогли сразу заметить мою позицию, но и не имели никакого военного опыта, а потому прятались так, что заметить их было проще простого. Вот о чем думал придурок с чем-то похожим на М-16, пытаясь укрыться за забором из трех досок, между которыми были зазоры сантиметров 30. Впрочем, неважно. Продолжая выбивать одного бандита за другим, я все же дождался того момента, когда последний оставшийся лидер, выбежавший из дома после начала стрельбы со спущенными штанами, организовал паникующих подельников и повел их в мою сторону, крича что-то о том, что их больше и с одиночкой они справятся. Молодец. Временно прекратив стрелять, чтобы дать надежду противнику, что у меня кончились патроны или я испугался их численности, я дал им выйти из-за укрытия и выдвинуться в мою сторону. Когда банда почувствовала мою мнимую слабость и, подгоняемая бушующим в крови адреналином, побежала к моей позиции, я возобновил огонь, но при этом старался выбивать отстающих, чтобы вид падающих на землю подельников не сбил их запала. На расстоянии в 300 метров, когда баррит стал избыточен для нынешних целей, я взялся за гарант и беглым огнем начал косить уголовников еще быстрее. «Как только услышите звук отстрела обоймы, начинайте работать», — дал я команду отряду. Не обращая внимания на летящие в меня пистолетные пули, из которых в меня стреляли на бегу, последний выстрел в обойме я приберег для инициировавшего атаку лидера. Услышав условленный сигнал, мои парни высунулись из-за холма и из положения лежа начали короткими очередями и одиночными выстрелами добивать остатки банды. Явно не ожидающие меткого автоматного огня, уголовники растерялись и начали разбегаться, но было уже поздно, на дистанции в сотню метров, им было уже негде скрыться, и они падали на землю один за другим. «Прекратить огонь», — приказал я, перекрикивая звуки стрельбы, «выдвигаемся в сторону фермы, никуда не спешим, всем встреченным проводим контроль». «Пистолетами», — уточнил Патрик, которого на самом деле звали Патрися. «Если хочешь, можешь и ножом», — посмотрев на его побледневшее лицо, ответил я. «Сейчас, после фактического окончания боя, парней стало потряхивать, все же это была первая их настоящая перестрелка, в которой пришлось убить столько людей. До этого наше патрулирование ограничивалось стрельбой в воздух или демонстрацией нашей вооруженности, а не прямого убийства. Первое убийство, даже при правильной подготовке, это всегда шок. Не расслабляемся и не распускаем сопли», — прикрикнул я на дрожащих парней. «Или вы думали, что до конца жизни только и будете, что рассекать на байках и отлынивать от работы, добро пожаловать в реальный мир. Собрали яйца в кулак и пошли добивать раненых. Мой командный окрик и небольшое давление аурой сделали свое дело, парни взяли себя в руки. Двигались мы медленно, я ехал на машине, а отряд шел рядом. Останавливаясь у каждого тела, они поначалу долго не могли решиться нажать на курок, но на третьем-четвертом уголовнике дело пошло веселее. Достигнув самой фермы, я приказал отряду смотреть в оба и начать тушить сарай, а сам решил проверить, что там в доме. Двигаясь как можно тише, с пистолетом в правой руке и ножом в левой, я зашел внутрь. Гостиная и коридор были полностью уничтожены. На стенах виднелись следы от пуль, мебель была повалена на пол, а остатки посуды устилали пол острыми осколками. Тут же лежали трое мужчин и одна женщина. Судя по ранам и состоянию тел, они были мертвы уже несколько часов. Если присовокупить тела на улице, то получается, что все почти все морганы мертвы. Аккуратно обследовав первый этаж, когда я поднимался на второй этаж, с улицы раздалось несколько выстрелов, за которыми последовал поток нецензурной брани. Судя по голосу, на парней вышел кто-то из оставшихся бандитов, но они успели вовремя среагировать. Второй этаж был уже не таким тихим, как первый. Из жилых комнат доносился женский плач. Стараясь не создавать лишнего шума, я обследовал одну комнату за другой. В некоторых был просто беспорядок, другие были не тронуты. Самое мерзкое зрелище было в большой спальне. Там, на большой кровати, сжавшись в позе эмбриона, лежали две девушки, а в углу лежало тело парня с простреленной головой. Проверив помещение на наличие противников и убедившись, что все чисто, я также бесшумно покинул его, не привлекая к себе лишнего внимания. Дверь последней необследованной комнаты в конце коридора была приоткрыта. Рассудив логически, я не стал сходу открывать ее и тут же в нее входить, а поступил несколько умнее. Подхватив лежащую на полу метлу на длинной ручке, с помощью нее я открыл дверь до конца. Картина привязанного к стулу мужчины средних лет, покрытого кровью и с разбитым лицом, меня немного удивили, но недостаточно, чтобы потерять бдительность. Как-то почувствовав открытие двери, мужчина поднял голову и посмотрел на меня, в его заплывших глазах появился огонек надежды. Секунду о чем-то подумав, он начал бешено вращать глазами, а после коситься налево. Кивнув ему, что понял его намек, я дождался того, что он моргнул два раза, выдержал паузу, а потом моргнул еще столько же. Кивнув еще раз, я стал раздумывать, как поступить. Два противника засели слева, как раз за дверью. Выпрыгивать из-за нее и стрелять в полете – не вариант, они готовы ко всему и могут меня зацепить. Посмотрев на стены, у меня в голове сложился план. Также, как и весь дом, стены были сделаны из откровенно хрупкого материала, гипсокартон, не самый лучший материал для строительства, а значит, отлично простреливается, тем более тяжелыми пистолетными пулями. Значит, нужно как-то определить, где сидит противник. Ничего лучше, чем ударить аурой пари, я не придумал. Зайдя в смежную комнату и настроившись, я направленно ударил аурой, чем неплохо так напугал засевших в засаде зэков. В одно мгновение проанализировав источник звука, я выстрелил сквозь стену 4 раза, после чего тут же выпрыгнул из помещения, и не зря. Мат, крик и стоны в мгновение сменились ураганной стрельбой из имеющегося у бандитов оружия, скорее всего пистолетов. Дождавшись, пока они разрядят весь боезапас в стену, я на максимальной скорости вбежал в комнату с пленником и, проанализировав ситуацию, начал действовать. 2 тела, оба раненые. Оценить тяжесть ранения на данный момент нельзя. Нужен пленный. Выстрел, и дальний зэк затихает с простреленной головой. Рывок, и моя нога в тяжелом армейском ботинке вырубает ближайшего ко мне противника, отправляя его в царство Морфея. Все, бой закончен. Забрав валяющиеся на полу пистолеты и быстро обшарив последнего бандита на скрытые сюрпризы, я подошел к связанному мужчине. Спасибо, кха-кха, сплюнул он сгусток крови, что разобрались с этими уродами, они. Пока помолчи, зайдя к нему за спину и разрезав путы, я начал осматривать одного из последних морганов. У тебя пробит живот и бедро, если оказать первую помощь, может, протянешь еще чуть-чуть. Только если чуть-чуть, улыбнувшись разбитым губами, ответил мужчина. И да, позвольте представиться, Билл Морган, сын владельца этой фермы. Сьюзан, приятно познакомиться, равнодушно ответил ему я. А сейчас не шевелись и не делай резких движений, я попрошу парней принести аптечку. Можешь не тратить на меня лекарства, мне скоро конец», — обреченно ответил мне Билл. «Лучше скажи, кто-то еще из моих родственников выжил?» «Точно сказать не могу. Видела только двух девчонок в соседней комнате на кровати. По пути сюда видела 7 тел в нормальной одежде. Еще один парень лежал в комнате с девушками. Заметив в глазах мужчины надежду, я ее тут же разрушил, с простреленной головой. Твою мать, а ты не видела пацана лет 7 и еще одного поменьше?» В отчаянии прокричал он, аккуратно прикоснувшись к ране на животе. «Надо позвонить шерифу или кому-то еще». Не вставая с места, Билл указал на новенький радиотелефон, лежащий на полу. «Тогда, пока ты звонишь кому надо, я сбегаю за аптечкой и предупрежу своих, что я в порядке. И запомни, не дергайся. А этот?» — кивнул он головой в сторону вырубленного мной бандита. «Поспит пару часов, а потом ответит на несколько вопросов. И поищи Джона и Роба, может, они где-то спрятались». Посмотрев на отчаявшегося человека, я направился на выход. Парни из моего отряда были начеку, а потому тут же навели стволы на меня, стоило мне появиться на улице. «Все в порядке?» — первым задал вопрос Альберта. «В полном, внутри трое выживших, один пленник и где-то неподалеку прячутся два мелких пацана. Сейчас я возьму аптечку и пойду оказывать первую помощь. Если что-то случится, кричите. Пока меня нет, двое заберут байки, еще двое начнут собирать в кучу ценностей оружие из трупов. А ты, Альберта», — обратился я к моему фактическому заместителю и бывшему лидеру отряда, — «следишь за обстановкой». «Все понятно?» «Так точно», — вновь хором прокричали парни. «Приятно, когда в отряде дисциплина. И что это была за стрельба?» «Один из бандитов спрятался и попытался сбежать», — ответил Патрик, — «но я его подстрелил». «Он еще жив?» — решил уточнить я. «Вроде еще шевелится. А что, надо добить?» — с явным отвращением спросил Альберта. «Нет, свяжите его и постарайтесь, чтобы он не умер в ближайшие пару часов», — ответил я, а в голове уже вырисовывался интересный план. Быстро достав из кузова машины аптечку, я устремился в дом и как раз застал конец разговора Билла с невидимым собеседником. «Давай, давай, ответь. Как я понимаю, до шерифа вы не дозвонились?» Войдя в комнату, тут же спросил я, по пути раскрывая содержимое саквояжа. «Да», — совсем глухо, зайдясь кашлем, мужчина выплюнул еще один сгусток крови, а рана на животе начала сильнее кровоточить. «Как же мне хреново», — откинувшись на спинку стула, Билл уставился в потолок. «Если надо что-то сделать, говори сейчас. У тебя осталось совсем немного времени. Может, есть к кому отвезти твоих племянников? Друзья, родственники? И все это совершенно бесплатно? Никогда не поверю», — с грустью улыбнулся Билл. «Нет, конечно», — равнодушно пожал я плечами. «Я позову людей из клана, и они вынесут с фермы все, вплоть до последнего гвоздя. Зато честно», — мужчина снова зашелся в кашле, — «тогда предлагаю сделку. Вы можете забрать с фермы все, но взамен позаботитесь об оставшихся в живых, и как только они захотят уйти, вы их отпустите». «Без проблем. А родственников точно нет?» «Нет, вся семья была здесь, а знакомые все разъехались с началом засухи». Сложившись пополам, мужчина откашлялся и еле разогнулся обратно. «Как же мне хреново. Короче, слушай, в погребе, за бочкой с надписью «Ликаур» есть тайник, там лежит почти 5000 наличностью, немного золота и кое-какие камушки. Разделишь это все на 4 части, и как мои уйдут от вас, отдашь это все им. Ты так мне доверяешь?» Немного удивился я, такое отношение к человеку, которого ты увидел первый раз в жизни. «А у меня есть выбор», — зло процедил мужчина. «Так есть хоть какой-то шанс на то, что мои племянники получат хоть что-то, они будут до конца жизни скитаться черт пойми где?» «Хорошо, обещаю. Как только они захотят покинуть этот клан, я передам им драгоценности», — ответил я, уже буквально чувствуя, как уходит сила из Билла. «Хорошо, хорошо, а теперь позови Бетти и Карин, я хочу с ними попрощаться. Они сейчас не в лучшем», — не дав мне договорить, перебил меня Биллу. «А мне осталось пару минут, так что перетерпит». В этот раз кашель был сухой, без крови. «Приведи их и оставь нас, нам надо поговорить». Посмотрев в горящие решительностью глаза Билла, я решил не отказывать ему в последней просьбе и направился в сторону комнаты, где оставались девушки. Плакать они уже перестали, а значит, у нас может состояться нормальный разговор. «Бетти, Карин, меня зовут Сьюзен, и я со своими людьми перебила напавших на вас», — сидящие в обнимку девушки, слабо отреагировали на мое приветствие. «В конце коридора сейчас умирает ваш дядя Билл, и он хочет попрощаться с вами». Реакция у обоих девушек была одинаковой. Услышав о еще живом дяде, обе встрепенулись и посмотрели на меня. «Ему осталось недолго, так что поспешите, как закончите, я жду вас на улице». Видя, что реагируют они вяло, я решился на крайние меры, быстро, крикнул я, заодно немного придавив аурой. Эффект был мгновенный. Две апатичные девушки тут же встрепенулись и ринулись в мою сторону, едва не сбив с ног, не обращая внимания на разорванную одежду. Пара секунд и они скрылись в комнате с Биллом. «Пусть поговорят напоследок, лишним это не будет». Подхватив за шиворот связанного бандита, я за шиворот потащил его на выход, не стесняясь дать ему прочувствовать каждую ступеньку лестницы. На улице меня ждала картина из еще одного связанного и матерящегося оранжевого человечка, и небольшой горки оружия, собранной парнями с трупов. Мое появление не произвело фурор, только еще один поток брани от раненого бандита. Кинув свою ношу рядом, я направился к машине и настроил рацию на частоту главного лагеря. «Прием, прием, как слышно», — говорил я в микрофон, немного крутя ручку для поиска волны, — говорит ангел, — «прием, слушаю тебя, ангел», — с изрядной долей хрипов, — раздался голос Микаэлы, дежурной радистки на сегодня. «У вас что-то случилось?» «Да», добившись нормального звука, начал докладывать я. «Когда мы проезжали мимо фермы Морганов, мы заметили дым. Как впоследствии выяснилось, на них напали полсотни уголовников. Опуская подробности, из Морганов выжило предположительно пятеро, один отойдет совсем скоро. Нужно, чтобы из главного лагеря приехало хотя бы полсотни рабочих, забрать трофеи и рабочую технику». «Диасмия!» — воскликнула Микаэла, и наверняка перекрестилась. «Какой кошмар, мне сегодня уже рассказывали о разграбленной фермах, но я не думала, что все будет так». «Микаэла», — прервал я словоизлияние женщины, — «давай без лишних эмоций, сколько мне ждать рабочих? Я сначала расскажу все господину Хуану, так что через пару часов они будут у тебя». «Отлично, жду», — ответил я, — «если что, вызывай, я оставлю кого-нибудь дежурить на рации». Прервав сеанс связи, я осмотрел внутренний двор фермы. Помимо парней и двух пленников, на нем еще было много интересного. Два явно тюремных автобуса, три пикапа, два Форда Рейнджера и одна Тойота Хилукс. Однако самое необычное во всем этом пейзаже был Урал, обыкновенный советский Урал с пятнами ржавчины и деревянным кузовом. Вот что я не ожидал увидеть здесь, так это его. В багажниках пикапов лежали какие-то ящики, но их можно будет осмотреть позже. Сейчас главное допросить пленников. А теперь, парни, обратился я к своему отряду, я продемонстрирую вам, как правильно проводить допрос. Пошла нахуй, шлюха, тут же встрепенулся раненый пленник, щуплый негр с короткой стрижкой и жидкой бороденкой, когда Биг Ти узнает, он трахнет тебя и твоих уебков. Не желая слушать речь будущего трупа, я метнул нож так, чтобы он срезал кончик его уха. Новая волна криков и брани заполнила окрестности. Всего существует несколько видов полевого допроса. Первый, вы угрозами насилия выбиваете из допрашиваемого информацию. Как вы понимаете, сейчас применять его не имеет никакого смысла, указал я на матерящееся тело, поэтому приступим сразу ко второму. Он предполагает нанесение побоев средней тяжести, так, чтобы не нанести допрашиваемому фатальных травм. Закончив лекцию, я сразу приступил к демонстрации, пнув негра несколько раз по ребрам и по почкам, поясняя свои действия, обращая внимание на важность соизмерять силу воздействия. Слушающие меня парни были слегка бледными, но не проронили ни слова. Следующий вид подразумевает прямые пытки, которые могут несут своей целью принести допрашиваемому как можно больше боли, но также не слишком опасны для здоровья. За пояснениями нюансов и частностей, в виде того, с какого пальца лучше начать выдирать ногти, как отрезать уши, чтобы подопытный не истек кровью, и чем стачивать зубы, я совсем забыл о самом важном, собственно, начать задавать вопросы. Вежливо поинтересовавшись у воющего от боли негра, готов ли он к диалогу, в ответ я получил утвердительный ответ. Как оказалось, эта банда приехала на ферму из ближайшей тюрьмы в поисках всего необходимого для жизни. Еда, бухло, вещества и женщины. Сама тюрьма, после того как ее покинули все охранники, предоставив заключенных самим себе, пережила два массовых побоища. В первом мексиканцы и черные перебили всех нацистов, а во втором, Черные перебили всех лидеров мексиканцев и подмяли под себя всю территорию учреждения. Упоминаемый ранее Большой Ти – это глава всей тюремной общины. После установления своей власти, он начал рассылать крупные банды во все стороны с целью подмять под себя окрестности. В целом умный ход, вот только реализация подкачала. На вопрос, откуда у них оружие, визжащее тело, которому для стимуляции мозговой деятельности отрезали правое ухо, ответила, что арсенал охраны тюрьмы почему-то не вывезла и весь он перешел в распоряжение зэков. Веселая складывается картина, из которой выходит, что в паре сотен километров на север, в укрепленном здании тюрьмы засело несколько тысяч вооруженных бандитов, которые уже сейчас подминают под себя окрестности. На следующем сеансе связи, надо будет обязательно рассказать об этом Хуану и Падре. Плюс остается вопрос, почему охрана тюрьмы оставила зэкам оружие. Догадка о том, что по просьбе кого-то из агротехнических корпораций имела право на существование, но без прямых доказательств она не имеет смысла. С другой стороны, какой изящный ход, одним махом избавиться от всех сохранивших свое хозяйство фермеров и в случае чего иметь возможность избавиться от нежелательных элементов, засевших в одном месте, а с другой, где они возьмут новых работников. Хотя да, есть же кочевники. Слушая сбивчивую речь пленного из строя теории, я заметил, как на крыльце дома появились две девушки, уже в свежей одежде, что с наслаждением смотрели за пытками. Хорошая реакция. Теорию я вам прочитала, на практике все показала, обратилась я к бледным парням, двое из которых в ходе допроса расстались со своими завтраками, теперь ваша очередь, указал я на бессознательное тело. Но он же, первым ответил Альберто, как самый стойкий, как бы без сознания. Это легко решаемо, сходив до аптечки, я нашел там бутылочку с нашатырным спиртом и смочив им кусок грязной тряпки, засунул ее в нос бессознательному телу. Эффект был мгновенным и бессознательное тело тут же очнулось. Обведя нас дикими глазами, он все еще пытался понять, что происходит. Завязав первому подопытному рот тряпкой, чтобы он не мешал, я предложил парням продемонстрировать то, чему они сегодня научились. Допрос проходил забавно, нервничающие парни потешно избивали несчастного пленника, который, видя, что сотворили с его товарищем, готов был рассказать все и даже больше, но урок требовал закрепления, а отряд привязки кровью. Через полчаса мучений, когда история о захвате тюрьмы была подтверждена, с тем маленьким исключением, что перед тем, как начать бесчинство, Большой Ти с кем-то разговаривал по телефону, я дал команду заканчивать. Как итог, парни получили ценный урок, я информацию. Молодцы, похвалил я еще более бледных парней, справились вы на троечку, но все приходит с опытом. Знаешь, ангел, первым ответил Патрик, по моему позывной ты себе выбрала совершенно неправильный. Зря ты так думаешь, попроси у Падры как-нибудь Ветхий Завет и почитай его, там ангелы творили и не такое. Тем более, мы сейчас наказываем плохих людей, а не издеваемся над невинными. Оставив парней размышлять об услышанном, я оценивающе посмотрел на сидящих на крыльце девушек. Пока мы учились полевому допросу, они нашли двух пацанов лет 5-7 на вид и теперь пытались их успокоить. Впрочем, мстительные взгляды, которые они бросали на изувеченные тела, были весьма однозначны, а значит, надо подсекать. «Бетти, Карин, подойдите, пожалуйста, сюда», — позвал я девушек, вздрогнувших от обращения к ним, впрочем, это не помешало им выполнить мою просьбу. Эти двое, последние из тех, кто разрушил вашу жизнь, убил ваших родственников. Говорил я все это вкрадчивым тоном, держа в руке по ножу. Порядок действий для вербовки новых последователей, разработанный еще в первое столетие существования княжества, был составлен весьма знающими людьми, а преданные сторонники мне сейчас были необходимы. Альдекальда, несмотря на все их преимущества в виде семейности и честности, все же оставались для меня почти чужими людьми, даже на мой отряд я не мог положиться на 100%, ведь у них были семьи и близкие, на сторону которых они встанут в случае конфликта. А здесь идеальный материал для вербовки. Сильные, здоровые, мотивированные и сломленные. И сейчас, я даю вам шанс отомстить, хотя бы им. Я кивнул головой в сторону связанных пленников, которые, поняв, к чему все идет, активно задергались. Месть за ваших родных, за вас, в ваших руках. Вложив двум девушкам в руки ножи, я отошел в сторону. Не веря в происходящее, Бетти и Карин смотрели на меня, на оружие и на пленников. Первой не выдержала Карин, Набросившись на ближайшего к ней бандита, она начала наносить беспорядочные удары. За Карин в атаку бросилась Бетти. Сцена того, как две миловидные блондинки кромсают двух негров, покрываясь кровью с головы до пят, была немного жутковатой, но так было надо. Экзекуция закончилась только через несколько минут после того, как последний пленник затих. Покрытые кровью, морально выжатые, девушки сидели над трупами своих мучителей и плакали. Подойдя к ним, я их обнял и начал говорить утешающие слова, обещая, что все будет хорошо, совсем скоро они станут сильными и больше никто не сможет обидеть ни их самих, ни их близких. Сопроводив еще немного истерящих девушек в дом, где наказал им привести себя в порядок, я вновь вышел на улицу. Надо было позаботиться и о пацанах, которые как раз в это время яростно пинали трупы пленников, которых пару минут назад убили их сестры. Неплохо. Отвлечь детей от столь интересного занятия, как пинание трупов, было несложно. Я просто попросил их побегать по окрестностям фермы и собрать все обнаруженное оружие и патроны, в обмен пообещав научить стрелять из него. За сбором трофеев и необходимых для жизни мелочей прошло несколько часов. Как раз к этому моменту на горизонте показалось пылевое облако. Дойдя до рации, я попытался вызвать лидера колонны, что быстро ответил мне. Как и обещалось, из главного лагеря прислали рабочих для сбора ценностей, только не 50, а все 80 человек, с десяткой разведчиков в виде охраны. Сходу я взял главенство над операцией на себя. Тела Морганов, что пали жертвой нападения, привели в нормальный вид и приготовили к погребению, на которое обещал приехать Падре. Трофейное оружие и технику проверили и рассортировали, а потом начали грузить вместе со всем ценным с фермы, запасами зерна и овощей, удобрениями, электроникой и прочей техникой. Хотели даже демонтировать оборудование со скважины, но я остановил горе техников, нам оно бесполезно, а вот источник чистой воды посреди пустоши никому лишним не будет. Для нормальной работы насоса в подвале дома даже оставили небольшой генератор, обнаруженный тут же, и несколько бочек с топливом, на всякий случай. За счет трофеев мой отряд стал представлять по-настоящему грозную силу, по меркам кочевников, конечно. Все парни получили по автоматической винтовке из тюремных запасов, а Альберто заявил свои права на пикап Ford Ranger, мотивируя это тем, что ему надоело отбивать задницу на мотоцикле, плюс в случае чего дополнительный груз всегда можно перевести. Морганам досталось почти все их имущество. Toyota Hilux, весь семейный арсенал и несколько тюков с одеждой и припасами. На все, что они не заявили права, пойдет на нужды клана. Заранее заботясь о будущих подчиненных, я в ходе споров по разделу имущества их семьи всегда был на их стороне, а имея репутацию весьма отмороженной персоны, спорить со мной хотели немногие. Себе же я оставил несколько обнаруженных снайперских винтовок калибра 7,62, все же патроны для Баррета не только достаточно редкие, но и дорогие, кучу сломанной рабочей электроники, а также байк Альберта, за обещание прокачать его новую машину, плюс забрал себе почти всю ювелирку, в обмен, отказавшись от своей доли в технике. Жизнь прекрасна. На закате, когда прибыл Падре, состоялись скромные похороны. Всех Морганов, завернутых в белые простыни, закопали на заднем дворе их фермы, где уже было несколько могил. Речь, последние слова, и рядом с старыми холмиками появляются новые, поверх них вкапываются простые деревянные кресты с именем, фамилией и датой. Дождавшись, пока оставшиеся в живых Морганы попрощаются с родственниками, я постарался устроить их с максимальным комфортом. До того, как покинуть ферму, оставалось решить последний вопрос: что делать с телами бандитов, ведь просто так оставлять их гнить на солнце не желал никто. Мнений было два. Падре предлагал похоронить их в общей безымянной могиле и навсегда забыть о них. Я же предложил вариант получше, во всяком случае он очень понравился всем тем, кто пребывал в ярости от действий этих отбросов. Веревки, столбы вдоль дорог, таблички. Все просто и понятно. Вот мертвец, он был плохим человеком, его преступления написаны у него на груди. Не делай так, иначе повиснешь рядом, максимально доходчивое послание. Падре был против, но его никто не слушал. Воодушевленные идеей некой справедливости, люди начали творить эту справедливость, во всяком случае, в их представлении. Таким образом, несколько километров одного из второстепенных шоссе украсили тела в оранжевых робах с табличками на груди с простыми и понятными словами: «Насильник, убийца и изверг». Судя по неодобрительным взглядам Падре, В лагере меня ждет неприятный разговор. В главный лагерь мы вернулись уже ночью. Я, немного похлопотав и обратившись к кому надо, смог организовать Морганам место для ночлега и принес горячей еды. Сейчас им нужно отдохнуть и выспаться, поговорить с ними я смогу и завтра. Утро началось как обычно. Завтрак, зарядка, небольшая молитва духу машины, что обитал в моем автомобиле. Все как обычно, затем лишь исключением, что сегодня я рассказывал, что да как в лагере для Морганов, объясняя нюансы кочевой жизни. После вчерашнего стресса, они были слегка пришибленными, но информацию усваивали. Закончив знакомить их с бытом лагеря, я решил узнать о них побольше. После краткого разговора выяснилось, Бетти, она же Элизабет Патриция Морган, 21 года от роду, студентка последнего курса колледжа для медсестер, твердая хорошистка, медик, пусть и не до конца обученный, это всегда полезно. Кармен Джулия Морган, 17 лет, в этом году должна была закончить школу, увлекалась домоводством и готовкой, без дополнительного обучения бесполезно. Джон и Роберт Морганы, братья погодки, 6 из 7 лет от роду, в прошлом обычные шалопаи и хулиганы, но теперь крайне замотивированные личности, перспективные кадры, особенно учитывая телосложение остальных мужчин их семьи. Наш разговор об их прошлом, настоящем и будущем продлился несколько часов. Я узнавал их и пытался поддержать. Они лучше узнавали меня и пытались справиться с радикальным изменением жизни. Старшим девушкам с этим было посложнее, а вот пацаны быстро приходили в себя. Прервал наш разговор посланец от Хуана, который очень хотел со мной поговорить по поводу вчерашних событий. Делать было нечего, и я, оставив своих новых подопечных, отправился на важный разговор. У главной палатки, как обычно, дежурили двое автоматчиков, но в этот раз они пропустили меня без всяких задержек, так как за прошедшие 9 месяцев я стал весьма известной личностью в рядах Эльдикальда. В самой палатке было многолюдно, здесь собрались не только лидеры клана, но и все более-менее важные личности. Глава разведчиков Роберт Родригес, который приветливо кивнул мне, главный техник Энрике Гарсия, с которым я часто и много работал над машинами клана, и даже Мария Джефферсон, главный медик, не говоря уже о руководителях рабочих бригад. «Ты пришла, хорошо, присаживайся», — проводил меня Хуан тяжелым взглядом, «пока я не занял свое место, как вы все уже, наверное, знаете», — обратился он ко всем присутствующим. «Вчера, во время разведки, отряд Ангела наткнулся на ферму, где бесчинствовали полсотни заключенных из ближайшей тюрьмы. Кто-то в ответ на монолог Хуана лишь закивал, а кто-то начал возмущенно причитать. И вместо того, чтобы вызвать подкрепление или просто уехать, Ангел решила вступить в бой, вшестером против полусотни. Грохнув по столу кулаком, экспрессивно прокричал Хуан, «Ты понимаешь, глупая девочка, что ты могла погубить не только себя, но и еще 5 хороших парней. А что самое важное, навлечь проблемы на всех Эльдикальда. Я с самого начала предложила членам своего отряда выбор, или уехать и забыть об увиденном, или вмешаться, они выбрали второе», спокойно пожал плечами я, не до конца понимая, о чем разговор, и вообще, что значит навлечь проблем. «Мы увидели, как преступники грабят мирную ферму и решили не оставаться в стороне, разве мы совершили что-то плохое? Тем более своим вмешательством мы спасли 4 человек, 2 девушек и 2 детей. Разве это плохо? Это хорошо, но вы могли погибнуть», не унимался Хуан, хотя многие из присутствующих начали посматривать с удивлением, услышав мою часть истории. «Мы мирные люди и нам нельзя ввязываться в войну, а ты чуть не развязала ее между нами и обитателями тюрьмы». «Подожди-ка», решил вновь взять слово я, «о какой такой войне ты говоришь?» «Войне со сбродом, что засел в тюрьме штата. Так открою тебе небольшую тайну, они уже с нами воюют». «Девчонка права», перебил меня Роберт Родригес, «за последние несколько дней у нас пропало несколько патрулей на севере, и сложить 2 и 2 несложно, но это не повод нападать на них, а после развешивать их тела на столбах». Тут уже вмешался Падре, «а об этом я не слышал», раздался голос одного из бригадиров рабочих. «Она приказала повесить на столбах тела убитых ее отрядом заключенных вдоль дороги и на шею каждого повесить табличку с их преступлениями», продолжил Падре, «это бесчеловечно». «А, по-моему, справедливо», высказал свое мнение главный техник Энрике Гарсия, «в смысле так они послужат наглядным примером для тех, кто решит заняться грабежом и прочим», пояснил он свою мысль. «Но вспомните, Когда мы только покинули Лос-Анджелес, мы были простыми мирными людьми и брали в руки оружие только для самозащиты», — сказал Хуан. «А теперь что, мы выйдем на тропу войны?» «Времена изменились», — веско сказал Роберт Родригес, глубоко вздохнув, «и мы или изменимся вместе с ними, или нас сметут. Быть мирными людьми, которые только защищаются, можно только среди таких же мирных людей. А сейчас, когда пустоши наводнили банды преступников разных мастей, толпы отчаявшихся людей, готовых убить за бутылку чистой воды или просто сумасшедшие, мы должны научиться давать им отпор». «То есть вы одобряете действия ангела?» – спросил Хуан. «Да», – твердо ответил Роберт Родригес, – «она не только перебила банду подонков, но и спасла несколько человек, что в этом предосудительного?» «Да», – решил высказаться Энрике Гарсия, – «пусть немного жестко, на мой взгляд, но, как говорится, отчаянные времена требуют отчаянных мер, так что я за такие меры, но всегда же можно договориться, а это уже падре». «Договариваться с грабителями», – решил подлить масло в огонь я. «Хуан, падре, вы что, предлагаете платить им за право прохода?» Крики возмущения людей заполнили палатку. Они, несмотря на то, что во многом разделяли позицию лидеров Эль-Дикальда, были не согласны терпеть произвол бандитов, ведь многие из них стали кочевниками как раз из-за произвола банд в больших городах. Хуан и падре были в растерянности. Они хотели устроить мне показательную порку за мою жестокость, а в итоге вскрыли давно зревший гнойник. «Хорошо, я вас услышал», как только большинство закончило говорить, перекрикивая друг друга, «но что вы предлагаете? Начать нападать на чужие караваны, или самим начать грабить?» «Не утрируй, Хуан», — ответил ему Роберт Родригес, «мы, как ты всегда говоришь, мирные люди, но насилие над собой терпеть не будем». Его высказывание было воспринято положительно, «но нам надо уметь дать отпор любому, кто посягнет на нашу свободу или имущество». «Согласен», — поддержал Роберт Энрике Гарсия, «если мы введем хотя бы базовую боевую подготовку, то можно будет меньше опасаться происходящего на пустошах. Что бы ни произошло, защита себя и тех, кто не может о себе позаботиться. Разве в этом есть что-то плохое?» — спросил один из бригадиров рабочих. «Тем более моим людям будет намного спокойней, если нам в случае нападения или еще чего, не придется ждать, пока до нас доедут разведчики». Подобные утверждения продолжили сыпаться на Хуана и падре, а они все больше и больше понимали, что в отличие от них, большинство присутствующих не против не только самозащиты, но отстаивания своей свободы с оружием в руках, даже если ради этого придется по-настоящему воевать. Даже Мария Джефферсон, женщина, придерживающаяся исключительно пацифистских взглядов, отметила, что всегда надо бороться с причиной болезни, а не с ее последствиями, и что зараженную конечность надо ампутировать, а не ждать, пока она заразит весь организм. Напор коллектива и вбитые в голову американцев демократические ценности сделали свое дело. Хуан и падре задумались и сказали всем возвращаться к работе, а им надо подумать. Скоро состоится еще один разговор, на котором будет принято окончательное решение, стоит ли Эль-Дикальда брать в руки оружие, и если стоит, то как его использовать. Примечание к части. Как это ни странно, но все еще 21 в топе Джен, идем на рекорд, 2 недели в топе. Часть 8 армейская. Примечание к части. Новая глава, все как обычно. Приятного чтения. Всего Хуану и падре потребовалось 3 дня, чтобы принять окончательное решение относительно дальнейшей судьбы всех Эль-Дикальда. С явной неохотой, они объявили перед всеми собравшимися в главном лагере людьми, что раз мы живем на новом фронтире, то и жить должны по его законам. Первой реформой стало выделение из арсенала огнестрельного оружия для каждого мужчины. Хотели вооружить и женщин, но такого количества оружия просто не нашлось, пока. Второй реформой стала обязательная начальная воинская подготовка для каждого, вне зависимости от пола и возраста. Третьей и последней реформой стало постановление о безопасности фронтира, по которой Эль-Дикальда оставляли за собой право уничтожать любое бандформирование на территории пустоши, если оно несет с собой угрозу как самому клану, так и прочим мирным людям. Был еще ряд мелких уточнений, но на фоне 3 первых они терялись. Пока большие дяди и тети думали, как должны измениться Эль-Дикальда, я не сидел сложа руки, а работал в автомастерской, ведь нужно было довести до ума не только машину Альберта, но и Морганов, которые окончательно попали под мою опеку. Альберт решил пока не сильно модернизировать свой Форд, и от меня требовалось только перебрать движок, проверить все внутренности машины, ну и организовать минимальную бронезащиту. С Морганами ситуация была посложнее, ведь им требовался не просто собственный броневик, а полноценный дом на колесах для 4 человек. Выход я видел в создании сплошного кунга, в котором в 2 яруса крепились армейские носилки, остальное полезное пространство занимали короба с припасами и вещами. В итоге, получилось достаточно тесное, но вполне отвечающая всем требованиям жизни в нынешних условиях машина, где в случае чего могли спать одновременно 4 человека. Самих Морганов, чтобы они побыстрее привыкали к новой жизни, пришлось активно занимать полезной работой. Бетти отправилась повышать квалификацию в медблок под руководством Марии Джефферсон. Джон и Роберт начали ходить в импровизированную школу вместе с остальными детьми их возраста, и только Кармен осталась не у дел. Она, конечно, пыталась проявить себя и пристроиться на кухню, но я нашел ей лучшее применение, сделал ее своим личным помощником. Подать тот или иной инструмент, придержать деталь, в общем, на практическом примере учил работать с техникой. Если поначалу девушка не особо горела желанием мне помогать, то уже на 2-й день втянулась, найдя что-то умиротворяющее в починке и модернизации механизмов. Особенно ей понравились вполголоса напеваемые мной летания, она даже пыталась их повторять. По вечерам, когда появлялось свободное время, я гнал их на стрельбище и гонял по пустыне до 7-го пота, чтобы они пришли в оптимальную физическую форму. После объявления со стороны Хуана и Падре, начался большой военный совет, ведь нужно было определиться, как и чему именно учить молодежь, а главное, что делать с бывшей тюрьмой, которая сейчас представляет из себя укрепленную цитадель с кучей вооруженных бандитов внутри. Еще никто не придумал ничего лучше, старой доброй муштры. После нескольких десятков минут споров, в итоге высказался Роберт Родригес, глава всех разведчиков и ветеран Вьетнама: «Дайте мне пару месяцев, и у Альдекальда появится своя армия». Возмущенные возгласы тех, кто с ним не согласен, заполнили штабную палатку. Кто-то вспоминал то, как опозорилась уже бывшая США не только во время Вьетнама, но и в ходе последнего конфликта в Центральной Америке. Сам я, сидя в углу, спокойно расписывал свое видение будущих войск. «Мы не можем отталкиваться от армейского опыта», — громче всех возражал Хуан. «У нас нет ни тыловых баз снабжения, ни лишних ресурсов, ни даже лишних людей, чтобы даже небольшая часть из них оторвалась от работы. Разведчиков слишком мало», — не сдавался Роберт Родригес. «Пусть мои ребята и хороши, но их недостаточно даже чтобы задавить тех ублюдков из тюрьмы. Нужна полноценная армейская структура. Каждый рабочий приносит пользы в разы больше, чем разведчик. Да без нас вас бы уже давно». Спор продолжался, а я продолжал ждать того момента, когда обе стороны конфликта достаточно выдохнутся, чтобы нормально меня выслушать. «ХММ, а в качестве разведки ведь можно использовать автожиры или воздушные шары, и там затраты минимальны, а пользы куча. А что скажет главная виновница всего этого?» — с раздражением в голосе спросил Падре, а взгляды присутствующих скрестились на мне. «Если вы готовы выслушать, у меня есть то, что может вам понравиться». Встав со стула, я подошел со своими записями к главному столу. «Давай, малышка», — решил приободрить меня Родригес, который начал относиться ко мне намного лучше после того, как я со своим отрядом перебил почти в 12 раз больше противников. «Удиви нас. Мой предложение – это нечто среднее между вашими позициями. Сложившаяся структура хороша, но требует небольшой доработки». Положив записи по центру стола, я начал пояснять их содержимое. «Во-первых, нынешних разведчиков стоит начать усиленно тренировать, намного больше, чем сейчас, и не только в стрельбе и вождении, но и в тактике, действием в составе больших и малых подразделений. Хочешь сделать из них морских котиков?» — решил уточнить один из бригадиров рабочих. «Да, но скорее пустынных койотов», — кивнул я спросившему. «В итоге мы получим небольшое количество хорошо вооруженных и подготовленных бойцов, которые в случае чего смогут противостоять превосходящему по силам противнику. Это организовать можно», — с неким облегчением выдохнул Хуан, внутренне готовый к такому повороту событий. «А что с простыми людьми, которым мы совсем скоро начнем выдавать оружие? Им как раз подойдет начальная военная подготовка. Как обслуживать оружие, как из него стрелять и как правильно действовать при том или ином сценарии. Напали при работе в поле, укрылись за техникой или складками местности и заняли оборону, дожидаясь разведчиков. попали в засаду на дороге, остановились в правильном месте и заняли оборону. По поводу сценариев еще надо подумать, но общий принцип вы поняли. Для начала хватит пары часов утром и вечером, плюс аналогичные занятия должны проходить среди детей. И мы снова становимся зависимы от скорости разведчиков, удрученно проговорил еще один бригадир рабочих. Другого выхода у нас нет, ответил за меня Хуан, или так, или мы начинаем голодать, у нас нет времени на раскачку. Дополнительно, положив на стол остававшиеся у меня ранее листы с заметками, я еще раз осмотрел присутствующих, у меня есть предложение как не только усилить безопасность, но и заработать. Первое, я выложил на центр стола схему автожира и воздушного шара, использовать воздушный транспорт для разведки и предупреждения опасностей. Автожир можно собрать из хорошего металла и двигателя от мотоцикла, а если поставить на него мощную рацию, то получится идеальный разведчик, которого и перехватить сложно, и летает он намного быстрее, чем едет автомобиль. Энрике, обратился к главному технику Хуан, как думаешь, это реально построить в кратчайшие сроки? Хмм, протянул Энрике Гарсия, изучая мой чертеж, ничего невозможного тут нет, надо будет только найти тех, кто решится летать на этом. Найдем, есть у меня пара отчаянных парней, сложив руки на груди, довольно прищурился Роберт Родригес. Тем более нам же не завтра нужно отправлять людей в воздух. Хорошо, с этим определились. А в чем задумка с воздушными шарами? Спросил Хуан. Отличная наблюдательная точка. Если разместить парочку таких в лагере, то о приближении любого чужака станет известно задолго до того, как их можно будет увидеть с земли, ответил я. Плюс, если пустить по удерживающему шар тросу стальную проволоку, то получится намного расширить зону охвата радиовещания. Хорошо, все твои предложения мы еще раз обсудим и, возможно, примем. Бросая взгляд на мои заметки, подвел итог Хуан. А что там с дополнительным заработком? Ты же не предлагаешь начать грабить? На последнюю фразу некоторые из присутствующих отреагировали как на вспышку зубной боли. Видимо, их уже достали рассуждения Хуана и Падре о моих преступных наклонностях. Нет, как раз наоборот, усмехнулся я и посмотрел прямо в глаза Хуана, а потом и Падре, они быстро отвели взгляд, я предлагаю предоставлять защиту. К примеру, решила семья фермеров покинуть свои родные места, загрузила все свои пожитки по машинам и выехала в путь. В таком виде, они лакомая добыча для любого. И тут появляемся мы, за деньги или другие полезные вещи, с ними в путь отправится несколько наших машин, ведь десяток парней с пушками – это намного лучше, чем почти беззащитная семья фермеров. Забирать у людей, попавших в беду последние, это не по-христиански, тут же заявил Падре. Лучше будет, если их перебьют где-то по пути и заберут вообще все, включая жизни и свободу, добавив сарказма в голос, спросил я. Но брать за это непомерную плату, продолжил Падре. Ты предлагаешь работать бесплатно, уточнил Роберт Родригес. Не пойми меня неправильно, Падре, но если мы будем защищать людей, то справедливо требовать за это деньги или ресурсы, нам тоже надо как-то жить, тем более, можно договориться о том, чтобы они давали нам право на все их имущество, которое они и так оставляют на произвол судьбы. Это мы обсудим потом, закончил разгорающийся спор Хуан, подведем итог. Разведчики пройдут усиленную подготовку, все остальные начальную. Для разведки мы соберем несколько воздушных шаров и этих маленьких вертолетов. С сопровождением людей до более безопасных мест разберемся позже. У кого-нибудь есть еще какие-нибудь предложения? Можно наниматься в корпоративные конвои или начать самим возить грузы, высказался Энрике Гарсия. Думаю, никто не откажется от пары лишних людей с пушками за умеренную плату. И в целом, если мы начнем более плотно контролировать окрестности, лучше от этого станет всем. Хорошо, Энрике, я тебя услышал, и мы еще подумаем над твоим предложением, кивнул главному технику Хуан. На повестке дня остался еще один вопрос, тюрьма Санта-Крус на севере. Пусть пока мы и не сталкивались с ними напрямую, кроме отряда Ангела, но их действия. Это уже устаревшая информация, перебил Хуана Роберт Родригес, два патруля пропало на севере, а учитывая следы протекторов от тюремных автобусов, ясно, кто за это ответственен. Плохо, но это не снимает вопроса, что нам с ними делать. Продолжил говорить Хуан, идти на штурм мы не можем, среди нас не так много солдат, но и смиренно терпеть их бесчинство нельзя. У кого-нибудь есть предложение? Из газовых баллонов, обрезков труб и удобрений можно собрать примитивные минометы, начал говорить я, если уже имеющиеся ракеты увеличить, то получится вполне себе разрушительное оружие. Если ограбим музей времен предыдущих войн, можно сделать из экспонатов пушки. Еще как вариант, можно метать гранаты со автожиров или вообще собрать полноценный дирижабль. От моего монолога все присутствующие слегка зависли, прокручивая в голове предложенные варианты. «Но зачем нам столько тяжелого оружия?» – спросил один из бригадиров рабочих. «А как ты будешь выкуривать ублюдков из укрепленного здания?» – с насмешкой в голосе спросил Роберт Родригес. «Малышка, ты точно уверена, что сможешь все это собрать так, чтобы оно не рвануло до попадания во врага? Человеческий фактор никто не отменял, спокойно пожал плечами я, сами понимаете». «Всякое может случиться. А если в бывшей тюрьме есть пленники или невинные?» Раздался голос гуманизма в лице Падре. «Они могут пострадать. А если все оставить как есть, пострадает еще больше невинных», — отрезал Хуан, видимо окончательно осознав, что добрым и мирным оставаться больше нельзя. Однако этот вопрос также требует обсуждения. «Ангел, так как самое большое количество предложений поступило от тебя, тебе их и реализовывать. Дайте мне людей и ресурсы, и все будет. Хорошо, по поводу количества и того, и другого мы поговорим отдельно, а пока нам надо обсудить». Дальше пошло обсуждение хозяйственных вопросов, куда кочевать дальше, как поступать с заполонившими пустоши беженцами как из больших городов, так и с фермерских угодий, и все такое прочее. Единственный раз, когда я взял слово, было обсуждение новичков, что хотели вступить в клан, предупредив Хуана о том, что взятие всех поголовно под опеку без всякой проверки чревато проблемами в будущем. Прислушались к моим словам или нет, покажет время, а пока у меня есть куча работы. Следующие несколько месяцев принесли множество изменений. В клан вступало все больше людей, ищущих хоть какую-то стабильность в коллапсирующем мире. Из-за новых законов по вечерам в клане стало звучать намного меньше песен и пустых разговоров, так как люди были слишком измотаны работой и тренировками, а количество стычек с разного рода бандитами увеличивалось день ото дня. Увеличение численности клана привело к тому, что теперь уже не получалось путешествовать одним караваном, слишком много людей вступило в Альдекальда, а потому теперь, по прибытию в новый регион разбивалось от 5 до 8 лагерей на существенном расстоянии друг от друга. С одной стороны, это увеличило зону охвата, а, следовательно, и количество выполняемых работ, но с другой, порядка стало меньше. Появились даже преступники в наших рядах. Изнасилование, убийство, грабеж – все это совершалось теми, кто на первый взгляд казались вполне приличными людьми. Когда количество преступлений достигло критической отметки, Хуан провел еще одну реформу, на этот раз судебную, а учитывая крайне ограниченное количество ресурсов, такого понятия как заключение под стражу в новом судебнике отсутствовало. Первоначально, большинство предлагало просто-напросто расстреливать преступников или отправлять на принудительные работы, но под влияние Падре казнь была заменена изгнанием. Как по мне, получить пулю в голову намного милосердней, чем оставлять человека умирать в бесплодной пустыне, но кто меня спрашивал? Жестокость и неотвратимость наказания породила такое явление, как беглецы или изгои. Многие преступники в наших рядах, понимая, что их ждет, предпочитали самостоятельно сбегать в пустошь, не дожидаясь, пока за ними придут, а учитывая повсеместное наличие транспорта, это им удавалось с легкостью. Таких беглецов, безусловно, пытались отловить, но преимущество во времени давало многим шанс скрыться. Уже позже, такие беглецы начали сбиваться в банды, которые начали терроризировать пригороды еще обитаемых городов и нападали на конвои. Отношение к кочевникам постепенно начало ухудшаться. Пока социальные потрясения изменяли уклад жизни Альдекальда, я занимался своими новыми обязанностями. Следил за тренировкой будущей военной элиты клана, рисовал чертежи и составлял спецификации для типового улучшения имеющихся средств передвижения, ну и участвовал в создании и тестировании летательных аппаратов и эрзац артиллерии. Тренировки проходили хорошо, замотивированные и чувствующие результат своих усилий разведчики выкладывались по полной. Унификация оружия и снаряжения, постоянная идеологическая обработка, усиленные тренировки и питание, которое обеспечивалось за счет истребления всей встреченной пустынной живности, постепенно превращали ранее слабеньких бойцов в матерых волкодавов. Особый упор в тренировках делался не только на маневренный бой с использованием бронемобилей и стрельбу, но и на тактическое взаимодействие как внутри отряда, так и в составе более крупных соединений. Первый эффект от тренировок стал заметен к концу лета, когда стандартный отряд из 10 разведчиков нового образца уже уверенно отбивался от превосходящих сил противника. Новости о таких успехах замотивировали многих детей и подростков начать рассматривать вступление в ряды разведчиков как нечто крутое и чуть ли не обязательное. В ведомстве Энрике Гарсия, под моим влиянием, также произошли значительные изменения. Техники, как старые, так и новые, не только постепенно начали слушать и воспринимать мои речи и инструкции как откровение свыше, из-за их стопроцентной правильности, но и в целом положительно восприняли мои чудачества. Молитвы и летание духом машины постепенно входили в обиход, кто-то видел в них завуалированные инструкции, кто-то просто средство не забыть важный шаг в сборке того или иного сложного механизма, а кто-то, особенно немногочисленные выходцы из индейских резерваций, действительно верили в то, что они говорят. Самым забавным был тот факт, что именно у искренних индейцев техника в итоге работала лучше, несмотря на то, что они делали все то же самое, что и остальные. Пройдет немного времени, и можно будет начать формировать ядро культа Механикус. В ходе вынужденных изменений, техники клана постепенно разделились на несколько направлений. Самая большая их часть продолжала заниматься текущим обслуживанием и ремонтом машин клана, меньшая группа полностью посвятила себя модернизации и доведением до ума тех же машин под текущие задачи, именно они создавали бронированные гантраки для разведчиков, дорабатывали кузова грузовиков и приводили в рабочее состояние обнаруженную на пустошах технику. Но были еще две совсем маленькие группы, в которых мое влияние было особенно сильно. Химики и, как их прозвали в клане, тинкеры. Первые занимались использованием найденных химикатов на нужды клана. С помощью мата, молитвы и смекалки они создавали взрывчатку, смазочные материалы и кое-какие медикаменты, благодаря чему имели непререкаемый авторитет. Тинкеры же воплощали мои задумки с новыми видами техники и оружия, именно их руками был собран первый автожир, из труб и взрывчатки была создана примитивная система залпового огня, охолощенные пушки из музеев и с постаментов вернулись в строй, а бесполезные газовые баллоны стали опасным оружием. Военная сила Альдекальда возросла буквально за пару месяцев в несколько раз, и, к чести Хуана и Падре, они не умолчали, благодаря кому это во многом произошло. Чувствовать признание огромной массы людей за твою работу было приятно, но сам факт благодарности и улучшившегося отношения мало повлияли на мою деятельность. Я как вкалывал по 15 часов в сутки, так и продолжал это делать. Работа в мастерских, контроль подготовки войск, проповеди культа бога машины, замаскированные под инструктажи, все это отнимало кучу времени, однако, я все же находил время для работы с моими подопечными. Так, Бетти из рядовых медиков постепенно перебралась в ряды химиков, где быстро осваивала технологию производства примитивных медикаментов, Кармен окончательно прописалась в рядах тинкеров, а мелкие Джон и Роберт рвали жилы, чтобы в будущем стать одними из разведчиков клана. Осенняя пора пролетела незаметно, клан вновь прокочевал по известному маршруту, вслед за созревающим урожаем, но теперь Альдекальда не только работали на полях, но и занимались грузоперевозками с сопровождением чужих конвоев. Из-за сокращения количества работ на полях по причине засухи, часть рабочих постепенно переквалифицировалась или в разведчиков, или в водителей, которые перевозили грузы туда, где за них готовы дать хорошие деньги, но были и те, кто решил временно перестать кочевать с места на место. Оседлые, хоть формально и оставались Альдекальда, но начали проживать в покинутых городках, что стояли на пути следования клана, тем самым образовалась сеть форпостов, в которых можно пополнить запасы, узнать последние новости и просто переночевать в безопасности. Появление укрепленных баз в пустоши добавило некоторое количество порядка, но это не уберегло некоторые такие форпосты от нападений банд. Впрочем, оседлые кое-как отбивались. С окончанием работ на полях и после того, как большая часть собранного урожая разъехалась по складам и хранилищам, Хуан все же решился открыто выступить против терроризирующих пустошь бандитов, особенно против тех, что засели в бывших тюрьмах. Действовать он решил не один, а для дополнительной подстраховки смог не только договориться с такой же кочевой группой Джадес, обитающей севернее нас, но и с некоторыми корпорациями, которые страдали от нападений на свои объекты со стороны потерявших берега бандитов. Применив весь свой дар дипломата и задействовав все имеющиеся связи, Хуан в итоге смог собрать зыбкую коалицию, где каждый занялся своим делом. Кочевники помогли людьми и разведданными, собранными ими во многом для собственной безопасности. Корпораты поступили по-разному. Мелкие фирмы и правительства сохранившихся городов выделили денег, кое-какие ресурсы и оборудование, компании покрупнее помогли с приобретением оружия, в том числе формально запрещенного для гражданских лиц на территории США. Самую большую помощь в деле устранения бандформирований решили оказать корпорации-гиганты Петрохем и Биотехника, чьи поля и объекты также страдали от нападений бандитов с пустоши. Они пообещали прислать отряды собственных служб безопасности и даже несколько АВ-4 в боевой модификации. От помощи последних, как от главных выгодополучателей всего этого безумия, хотелось плеваться, но сотня другая хорошо вооруженных и подготовленных солдат с тяжелым вооружением – это не то, от чего следует отказываться в преддверии почти полноценной войны.